«Лишние уши, мой генерал, все дело в лишних ушах». Сергей дождался, пока лорд-протектор не сел. «А сейчас, если сейчас кто-нибудь нас подслушает...» Старый вояка внимательно посмотрел в лицо Сергею. «Ерунда!» — отмахнулся Сергей и пояснил свою мысль. «Из зала услышать нас невозможно, слишком шумно, а за этой стеной обрыв на 30 шагов, и в карауле сегодня солдат Элгуса, он должен был кое-что вам рассказать». «Конечно, он рассказал. Если верить ему, то такое могли совершить только боги». Лорд-протектор скрестил руки на груди и проницательно всмотрелся в чужестранца. «Совсем нет». Сергей стал абсолютно серьезен. «Вы уже, наверное, знаете, что Элгус с нашей помощью посеял семена большого пожара на захваченных орденом землях». «Знаю, и как ни странно, от самого ордена». Лорд-протектор задумчиво поигрывал рукояткой своего меча. «Они начали испытывать проблемы с деньгами для наемников. За последний месяц не пришел ни один караван. Среди кнехтов ходят упорные слухи, что провинции Крумбис и Торгу охвачены восстанием. Можете смело добавить туда Сигал и Гру. Мы были там несколько попозже, так что огонь не успел еще, как следует, разгореться». Лорд-протектор вспомнил карту королевства и сцепил на рукоятке меча крепкие пальцы. «Неплохо, мой юный друг, неплохо, у вас очень здравые рассуждения. Исходя из ваших предположений, это отрезает для ордена восточное побережье?» «Почти так, мой генерал. Крупные отряды, конечно, сумеют прорваться, да и города пока контролируются орденом». Серж, внешне немного расслабившись, откинулся на спинку дивана, но в голове у него мелькали несколько иные мысли. «Вот, на побережье мы и порезвимся в волю, придет час, и ни одна сволочь не узнает, что же там творится. Чего же вы хотите?» Лорд-протектор сознавал, что чужестранец неспроста завел разговор. «Перенести войну туда, где нас не ждут». Лорд-протектор был слегка озадачен, не понимая, к чему клонит Серж. «В города, замки, крепости. Ты ненормальный. У нас же нет сил для захвата даже одного города». В волнении лорд-протектор стукнул ножнами меча об пол. Такое издевательство было выше его сил. «А кто сказал, что надо захватывать все это? При том, что мы не сможем это удержать». В глазах Гаума появился интерес. «Надо не давать им чувствовать себя в безопасности, пусть вздрагивают от каждого шороха. А смерть придет бесшумно, и как? Об этом будет знать только покойник, да и тот не всегда. Это невозможно». Лорд-протектор рассмеялся. «Возможно, мой генерал, возможно. Мы с графиней способны обучить ваших людей всему, что знаем сами, и вы убедитесь, что все это не чудо и не цирковой фокус». Серж напрягся, как тигр перед прыжком. «Орден должен дорого заплатить за вторжение в королевство». «Конечно, можно подумать», — перебил его лорд-протектор и задумался, «только я не смогу выделить вам значительные силы. Полсотни или сотни человек, для начала, хватит. Только добровольцы, отобранные нами. Лучше всего из людей тысячника Хирай. Мы их уже знаем в деле. Ну, это немного». Лорд-протектор внимательно оглядел толпу, значительно увеличившуюся в размерах за время беседы. «Элгус». Пока Элгус, Сергей и лорд-протектор обговаривали детали своего плана, к Жаклин подошел один из подвыпивших придворных. «Поцелуй меня, красавица», — сходу облапил он ее за талию. «Барон Старт умеет любить жарко». Мгновением спустя, он растянулся во весь рост на полу. «Какой вы неловкий, барон, или много выпили?» — с издевательской вежливостью произнесла Жаклин, свалив незадачливого ухажера банальной подсечкой. «Видно, вам сегодня не до любви». Собравшиеся вокруг люди сдержанно засмеялись. Кто-то выкрикнул: «Госпожа графиня, не роняйте мебель, вы можете повредить пол». После этой фразы сдавленный смех перешел в громовой хохот. Очевидно, барон Старт не пользовался горячей любовью. «Ах ты, ведьма!» Барон с трудом поднялся на ноги. «Эта шлюха спит с собственным молочным братцем, спит с простолюдином. Мне это точно известно». Его визгливый голос перекрыл даже шум оркестра. Жаклин сделала шаг вперед и коротким апперкотом в благородную челюсть еще раз швырнула злосчастного барона на пол. «Ложь наказуема, господа. Может, прикусив язык, он станет чуть поумнее?» Она внимательным взглядом обвела зал. Сергей, расталкивая людей, быстрым шагом приближался к эпицентру скандала. Всего на полшага от него отставал Элгус. «Я убью ее». Барон, в очередной раз, поднявшись на ноги, схватился за рукоятку своего меча. «Серж, меч». Голос Жаклин был холоден, как вечные снега на вершинах гор. Поймав на лету, переброшенное Сергеем через головы людей, оружие, Жаклин с легким шелестом обнажила клинок, Господин барон хочет удовлетворения, сейчас он его получит. В ее глазах горела бешеная ярость. Убери подальше этого идиота, или сейчас она порубит его в котлетный фарш, шепнул Сергей на ухо ошарашенному, как и все прочие, Алгусу. Барон успел уже обнажить оружие, когда тысячник ухватил его за локоть. Уймись, дурак, засунь свою гордость в задницу и извинись, иначе тебя придется хоронить по кускам. Эту девочку зовут дама по имени Смерть, так что не тебе, кусок дерьма, лапать ее своими потными руками. Стража, завопил барон истошным фальцетом, стоя на полусогнутых и немного раскачиваясь. Хорошая мысль. Неожиданно оказавшийся рядом лорд-протектор почесал подбородок. Стража. Четыре рослых солдата в красных мундирах королевской гвардии раздвинули народ. Лейтенант, возьмите этого пьяницу и заприте в его комнате, пусть проспится. Генерал Гаум махнул рукой, и гвардейцы поволокли упирающегося барона к выходу из залы. «Эта сука ударила меня», — вопил, вырываясь из крепких объятий. «Барон, я все равно убью ее, клянусь, всеми светлыми богами сразу. В таком случае подыхать ты будешь медленно и разнообразно», — твердо выговорил Сергей. «Я присоединяюсь. Надеюсь, ты не откажешься от помощи». Алгус внимательно посмотрел на барона, будто оценивая, с чего же придется начинать. «А третьего в свою компанию возьмете?» Обернувшись, Сергей увидел хрупкую юную девушку с точеной, как статуэтка фигурой, обтянутой голубым с золотом платьем, белая как снег кожа, пепельные волосы, уложенные пышным венцом вокруг головы и увенчанные маленькой короной. Придворные вокруг склонились в низком поклоне, и Сергей счел нужным последовать их примеру. «Мы, кажется, с вами еще не знакомы», — девушка кивнула Сергею головой, — «принцесса мира». Она внимательно оглядела собравшихся. «Данной мне властью, дарую этому человеку, славно послужившему Эвалангскому королевству, титул графа Айгорского». Ритуал до странности напоминал западноевропейский средневековый ритуал посвящения в рыцари, и у Сергея мелькнула догадка об их общих корнях. «Позвольте ваш меч, милочка», — обратилась принцесса к Жаклин, — «это будет даже символично, именно ваше оружие возведет его в новый ранг». Аккуратно взяв обнаженный меч за лезвие обеими руками, Жаклин с поклоном протянула его рукоятью к принцессе. «Осторожно, ваше высочество, он очень острый», — предупредила она. «Благодарю». Принцесса ударила по два раза плоской стороной меча по плечам Сергея, опустившегося на одно колено. «Встаньте, граф Айгорский, серж один и краткое». Лицо принцессы озарила очаровательная улыбка. «Теперь вы можете совершенно законно вызвать этого негодяя на дуэли и избавить нас от его отвратительного существования». Сергей встал и поцеловал принцессе руку. «Интересный обычай», — она осмотрела свою кисть, так будто видела ее впервые, — «и к тому же достаточно приятный. Нам понравилось. Тебе, ваше высочество, еще со многими нашими обычаями придется познакомиться», — подумал Сергей молча. На этом события данного вечера еще не завершились. Когда Сергей возвращался в свою комнату, он мучительно старался припомнить, когда же последний раз он возвращался с вечеринки трезвый, как стеклышко. По его подсчетам выходило, что где-то в возрасте 10 лет. «Проклятая роль разведчика», — подумал он, сворачивая за поворот коридора. «Шотуп», — оборвал он свои мысли, заслышав приглушенную возню и тихий плач. Походка и без того тихая стала вообще бесшумной. В полумраке дверной ниши, куда почти не доставал рассеянный свет редких светильников, возились два неясных силуэта. Женщина, как могла, мешала насильнику, стремившемуся задрать на ней юбку, но силу не применяла. «Служанка и важный господин», — подумал Сергей, напрягаясь. Наконец мужчине надоело даже это слабое сопротивление, и он ударил женщину кулаком в лицо. Она последний раз всхлипнула и стала сползать на пол. «Во, сволочь!» В душе Сержа волной поднялась злоба, уж очень он не любил насильников. А когда он подошел совсем близко, его вдруг осенило. «Да это же моя дверь, ёшкина плешь!» Десантник аккуратно, двумя пальцами, взял насильника за шиворот и оторвал от жертвы. «А, это снова ты!» — узнал он барона Старда. «Проспался, значит», — и его кулак слегка опустился на лоб злостного хулигана. Барон тут же мешком опустился на пол. Шагнув к сидящей на полу возле его двери женщине, он незаметно наступил на мужское достоинство насильника, вызвав тем самым истошный вопль на пределе болевого порога. Пара стражников не заставила себя долго ждать. Это были не королевские гвардейцы, которые охраняли только августейшую семью, а северяне, с первого взгляда узнавшие знакомую фигуру. «Что случилось, Серж?» Старший патруля внимательно посмотрел неподвижное тело, только-только начинающее приходить в сознание. «А, это ты, Валимир?» Казалось, совсем не удивился Сергей, поднимая женщину на ноги. «Так, знаешь, небольшие проблемы». Тело в его руках было горячим и кажется довольно молодым. С другой стороны коридора из темноты появились несколько дворян. «Что тут происходит?» Голос спрашивающего был слегка навеселе. «Этот смерть пытался убить меня», — прохрипел с пола барон. «Так», — невольно отметил про себя Сергей, — «он еще и разговаривает, силен мужик». Дворяне схватились за рукояти мечей, в воздухе запахло неприятностями. Сергей был безоружен, а дверь все еще заперта. В этот момент Валимир и его напарник отстегнули с поясов топоры. «Полегче, господа», — в голосе северянина звучала уверенность человека, исполняющего свой долг. «Я знаю этого человека. Если он кого-то убивает, то делает это сразу и надолго. Прочь с дороги, мужик». Голос был до рези визгливым, а мечи уже обнаженными. «Мы все равно прикончим этого выскочку». Северяне только крепче сжали в руках топоры, загораживая Сержа своими спинами. «Какие проблемы?» В полутьме за спинами дворян появились еще два силуэта и самурайский меч, покидая ножны, поймал кроваво-красный блик. Дворяне еще не успели переварить факт появления графини Грансберг, знаменитой своей весьма экстравагантной и грозной репутацией, когда второй силуэт, блеснув медной кирасой, произнес голосом Алгуса Хираи: «Придворные крысы готовы напасть на безоружного». Прямой длинный клинок нацелился на предводителя шайки. «Советую сдать оружие, пока вы живы». Придворных сковал животный страх. Несколько мгновений спустя мечи с лязгом полетели на пол. «Так-то лучше», — Алгус указал острием на предводителя, «кинжалы тоже, пожалуйста». Снова несколько раз металл лязгнуло камень. Алгус подозвал к себе старшего патруля обыскать. Секунду спустя у Алгуса отвисла челюсть, потому что Валимир, повернувшись к дворянам, внезапно рявкнул лицом к стене, руки за голову. Он уже много раз проделывал такое с пленными кнехтами и сейчас действовал чисто автоматически, как учили. А вот кто учил, этого, надеюсь, говорить не надо. Только вот бедняга Алгус в разведку никогда не ходил и методы американских шерифов наблюдал впервые. Через пару минут на полу возвышалась внушительная кучка конфискованного железа, а дворяне были общупаны так досконально, что не смогли бы укрыть и иголки. «А с этим что делать?» — Валимир указал на сидящего барона. Алгус, придя в себя и выслушав краткое содержание предыдущих серий в изложении Сергея и отчасти Валимира, вспомнив о предыдущих событиях, резко махнул рукой в сторону задержанных: «Разоружите в общую кучу». Он помнил, как его любимая относилась к насильникам вообще и к облеченным властью в частности. Глядя на четкие действия северян, Жаклин вложила оружие в ножны и не удержалась от одобрительной реплики: «Молодцы, ребята, отличная работа». «Ваша школа, госпожа». Валимир закончил обыск и повернулся к своему командиру: «Осмотр завершен, господин Тысячник. Оружие, документы и письма изъяты». Он протянул Алгусу пухлый ворох всякой макулатуры. «А это зачем?» – не понял он. «Госпожа Жакли учили, что в письмах бывает куча всякого полезного. Вот мы и забираем у пленных все, что найдем». «Да и господин Серж говорил то же самое». «Ладно, прочтем на досуге». Алгус принял пергаменты и добавил: «Отведешь арестованных в Кардегардию, передашь вашему сотнику, чтобы запер их до моего прихода. Приду, разберусь». В этот момент Жаклин заметила, как посерело лицо предводителя. Когда арестованные скрылись за поворотом, она шепнула на ухо Алгусу: «Кажется, будет не лишним прочесть все это». «Почему, графиня?» Один из этих типов слишком уж разнервничался. Жаклин взяла его за локоть: «Зайдем к Сержу, его участие будет полезным». Висящая над столом масляная лампа тускло освещала маленькую комнатку. Густые, почти черные тени затаились в углах, создавая особо мрачное впечатление. Алгус с Сержем сидели за дубовым столом, разбирая полученные бумаги. Бледная, худощавая девушка полулежала в кресле, разметав вокруг светло-каштановые волосы. Жаклин отпустила ее безвольную изящную руку и запахнула разорванное на груди платье. «Все нормально, господа. Небольшой шок, но ничего серьезного». «Спасибо, Жакли». Серж поднял голову, оторвавшись от бумаг: «Но глянь-ка сюда». Он протянул ей небольшой пергаментный листок. На мгновение неровный свет лампы отразился в его глазах, заставив их вспыхнуть багровым дьявольским светом. «Мы, великий магистр святого ордена Горг Гуиларн Непобедимый». Жаклин непроизвольно зачитывала документ вслух, даруем слуге нашему графу Горриарскому и потомкам его права и титула валлийского вице-короля, а также, она запнулась, что это, Серж, смертный приговор, ответил вместо Сержа Алгус, смертный приговор графу и всем его прихвостням. Жакли, девочка, Серж взъерошил свои волосы, это вещественное доказательство заговора, и в лучшие времена такую головную боль лечили топором, задумчиво добавил он. Жаклин по-мальчишески присвистнула, так это тот носатый хмырь в красном бархатном плаще, который орал громче всех. «Да, графиня, вы правы». Алгус послал ей почтительный полупоклон. «Без церемоний, Алгус». Жаклин с размаху уселась на ложе и приглушенно расхохоталась. Теперь понятно, почему сразу после ареста у него вдруг заболел живот, еще задыхаясь от смеха, произнесла она. «Это надо же, носить свою смерть в своем же кармане. Я то думала, что это мелкий сноб, а это просто большая крыса. Граф Горриарский». Тихо прошептали онемевшие губы, а в больших серых глазах служанки застыл испуг. «Ну-ка, милочка!» Наклонился к ней Алгус. «Что ты знаешь о графе?» Выражение испуга, нет даже не испуга, а какого-то смертельного ужаса не покидало лица девушки. Она вся сжалась, будто ожидая внезапного удара. «Ша, тысячник!» Отстранил его Серж. «Не пугай ребенка!» «Не бойся, дорогая!» Жаклин присела рядом с креслом. «Мы тебя не обидим, а граф?» «Граф скоро станет просто мясом. Ты в безопасности, даю тебе слово, графиня Грансберг». Она взяла в свои крепкие руки ее тонкие прохладные пальцы. «Я знаю, миледи». Девушка, кажется, начала успокаиваться. «Ваши слова крепче стали. Дело в том, что я его горничная. Он купил меня год назад в Солитане». «Слушай, Алгус», – прошептал Сергей, – «мне казалось, что в Валлийском королевстве вообще нет рабства». «Конечно, нет, Серж», — так же тихо ответил тот, «но в портовых трущобах можно купить все на свете, и знатным особам не принято задавать вопросы, хотя это считается уголовным преступлением, и причем тяжким, как, например, убийство». «Ну, пару вопросов я ему задам», — Сергей скрипнул зубами. «Алгус, ты можешь делать, что хочешь». Жаклин повернула к нему свое лицо, и в ее удлиненных глазах вспыхнул адский огонь. «Но эта девочка под нашей защитой, и мы убьем любого, кто попытается ее обидеть». Сергей мрачно кивнул головой и вопросительно посмотрел на тысячника. Тот неуверенно кивнул и, запинаясь, сказал: «Я тоже присоединюсь к вашей клятве, друзья, но я должен». «Ну что ты должен, это еще предстоит решить». Серж аккуратно разгладил свиток. «Вариант первый. Публичный процесс со государственной изменой и усекновение головы, повешение в ошейнике или утопление в дерьме под бой барабанов». Один край пергамента оказался придавлен к столу мечом. Вариант второй, тихий несчастный случай, мол, не было никакого заговора, а это болезнь такая, с обязательным летальным исходом и все тут. На другой край пергамента лег отточенный кинжал. Вариант третий, прикидываемся дурачками неграмотными и оставляем все, как есть, не спуская с графа глаз. Рано или поздно он сделает какую-нибудь глупость. Не годится, Серж. Жаклин отрицательно качнула головой. На последний номер наших с тобой квалификаций и ресурсов просто не хватит, мы его упустим, если не хуже. Ясно. Пальцы Сержа пробарабанили по пергаменту, смертельный номер отменяется. Его вопросительный взгляд остановился на Алгусе. Убивать из-за угла не по-рыцарски. Нахмурился тот. И вообще последствия могут быть очень неприятными. Угу, шило в мешке не утаишь. Серж взял в руки меч, значит барабанный бой, господа, 5, слезы и сталь, любовь, опаснее меча. Илья Легостаев. Три всадника неторопливо приближались к замку Айгор. До Сержа доносились весьма невнятные отрывки разговора между его спутниками. Его вороный жеребец по кличке Чума, трофей одной из бесчисленных стычек с рыцарями ордена, шел ровной размеренной рысью, чуть в стороне от Алгуса и Жаклин. Ериль. Серж будто попробовал слово на вкус, странное, отличающееся от всего, что он успел увидеть на этой планете, девушка. Вроде бы внешне невзрачная, но откуда-то из глаз льется такое, что при одном воспоминании о ней сердце сладко замирает в груди. Она, как свеча в полуночной тьме, Серж еще не понял, на что его угораздило. Он влюбился, влюбился как мальчишка своей первой любовью. Когда до ворот замка осталось чуть больше километра, до их ушей донесся отдаленный, невнятный гул голосов. «Не нравится мне это», — привстал на стременах Алгус. У Сержа внутри что-то перевернулось от дурного предчувствия. Пришпоренный жеребец сразу перешел в галоп, в ушах засвистел ветер. Следом за ним, отбивая копытами коней, тяжелые удары по многострадальной дороге, рванулись кони Жаклин и Алгуса. Часовой у ворот едва успел вывернуться из-под копыт, в последний момент, отскочив в сторону. Ему показалось, что мимо пронесся черный смерч. Не успел бедняга перевести дух, как мимо него пронеслись еще два вихря, рыжий и гнедой. С первого же взгляда Серж понял, что тут происходит, кого-то собирались поджарить на костре. Деревянный столб, с наваленной вокруг него кучей хвороста, окружало что-то около полутора сотен весьма разномастных солдат. Внутри их круга, на открытой повозке, двое дюжих жлобов, с гербами графа Горриарского на куртках, удерживали человека с головой, накрытого большим дерюжным мешком. Рядом с ними толстенький жрец в аккуратной серой рясе, что-то с завыванием зачитывал по пергаменту. Серж шагом пустил коня вперед, расталкивая толпу. Подступившая к сердцу ярость оставила голову абсолютно холодной. В этот момент ему казалось, что внутри него скручивается огромная пружина, готовая развернуться в любой момент. Сама по себе уже подготовка к процессу выглядела весьма непрезентабельно, но вдобавок ко всему Серж понял, что непокрытые мешком, босые ноги могут принадлежать только женщине, молодой женщине. Когда его конь протолкнулся внутрь круга солдат, жрец дочитал свою речь и кивнул громилам. Сдернутый с жертвы мешок, наконец-то открыл ее лицо. Пружина свернулась до отказа, это была Ириль. Пока Серж пробивался через толпу, Жаклин негромко свистнула. Несколько голов повернулись на условный сигнал внимания. Сделав короткий жест рукой, она легко спрыгнула с коня, очутившись лицом к лицу с тремя разведчиками из отряда Алгуса. С первого взгляда на их лица было видно, что все происходящее им не по душе. Несколько вполголоса сказанных слов, жесткая фраза Алгуса и лица солдат начали светлеть. Отдав честь, они бегом бросились в разные стороны. Один исчез в дверях казармы, второй нырнул в небольшой подвальный кабачок, а третий устремился на задний двор к тренировочной площадке. В тот момент никто не обратил внимания на это маленькое происшествие. Оглядевшись вокруг, Серж увидел десятки, предвкушающих зрелище, тупых лиц. В толпе почти не было солдат регулярной армии, большинство носило гербы различных баронских и графских домов. Наемники частных армий, служащие господину за золото и жратву. Ну, этому дерьму не повредит хорошая клизма с битым стеклом и скипидаром, подумал он, вплотную подъехав к повозке. Что тут происходит? Ледяным голосом обратился он к жрецу. Глаза Сержа страшно прищурились, его взгляд встретился с серыми глазами Ириль, полными муки и надежды, мгновенно зафиксировал синяки на избитом теле, струйку крови на подбородке. Сердце разорвалось от душевной боли и вдруг окаменело. Спокойно, как автомат, он положил руку на эфес меча, освобождая клинок из заточения ножен. «А ты, черт возьми, кто такой?» Нагло ухмыльнулся один из громил, невольно спасая слугу бога от немедленной гибели. Серж ударил молча, только скрипнули зубы, сверкнувшая на солнце размытой полосой сталь, развалила громилу пополам от плеча до поясницы. Второй потянулся за своим оружием, но меч с низким гудением описал еще один полукруг и рассек тело от ключицы до подмышки. «Графское правосудие», — заверещал жрец тонким голосом, но удар плашмя, пришедшийся пониже спины, сбросил его на землю и заставил умолкнуть. Толпа, понявшая, что ее пытаются лишить зрелища казни, рассерженно загудела. Даже хорошему бойцу не справиться в открытом бою с сотней разъяренных головорезов. Разворачивая коня, Серж с болью понял, что ему не устоять, а девушка все равно погибнет. В этот момент его внимание привлек какой-то все время нарастающий шум. Окна казарм на втором этаже распахнулись с протяжным скрежетом, и оттуда на толпу весьма неодобрительно уставились больше полусотни натянутых луков и заряженных арбалетов. Секунду спустя, из подарки, ведущей на хозяйственный двор, на ходу перестраиваясь в клин, стопотом вырвалась сотня тяжелых пехотинцев в полной экипировке и старшим центурионом Элизусом во главе. Дверь в подвальный кабачок вдруг превратилась в жерло действующего вулкана, вместо лавы выталкивающего на поверхность десятки солдат, в настроении, в общем-то, далеком от умиротворенного. Сказалась старая неприязнь между боевыми ветеранами, прошедшими через сражения и видевшими, как погибают их друзья, и наемниками аристократов, способными нападать только на тех, кто слабее их. В воздухе запахло грандиозной дракой и кровопролитием. На мгновение воцарилась относительная тишина. Злоба наемников сменилась животным ужасом при виде копейщиков, нацеливших на них смертоносные острия тяжелых копий, четкой линии щитоносцев, готовых сделать первый шаг, офицера, уже поднявшего руку для того, чтобы отдать команду. Их спины сгорбились в ожидании ливня стрел, который вот-вот прольется из казарменных окон. Все замерло, и вдруг, в слепой панике, толпа, как один человек, бросилась к воротам из замка, сбивая друг друга с ног и, топча упавших, обезумевшие люди рвались из тесного замкового двора, показавшегося им смертельной западней. Серж бросил меч в ножны и прямо с седла спрыгнул на повозку. Один взмах ножа и стягивающая тонкие запястья веревка спадает бессильными кольцами. Сорвав с плеч плащ, он закутал ее стройную фигурку, скрывая ногой тело от любопытных глаз. Как в полусне, Серж нес легкое тело по бесконечным коридорам. Где-то рядом эхом отдавались шаги Жаклин. Когда за ними с грохотом захлопнулась массивная дверь, их глаза снова встретились, и в ее взгляде горел невысказанный вопрос. «Кто же ты, такой, человек?» Серж аккуратно уложил девушку на кровать, ее немеющие губы что-то невнятно шептали. Склонившись, Сержу удалось различить только: «Больно, как больно!» Большие серые глаза закатились, теряя ускользающее сознание. «Я помогу!» Жаклин уже склонилась над девушкой, ощупывая ее тело. «Кажется, сломана пара ребер, болевой шок и, возможно, внутреннее кровотечение», — неуверенно проговорила она, закончив осмотр. «Закрой дверь». Серж склонился над вещевым мешком и, услышав лязг засова, вынул из него массивную черную коробку. «Сволочи, ох, сволочи», — пробормотал он. А дальше последовала такая добротная российская речевая конструкция, в три этажа, из тех, что не произносят при дамах и не публикуют в словарях, что, на счастье Жаклин, она сумела понять только одно слово из пяти, иначе ей грозил заворот ушных раковин и многие другие недуги. «Эскулап», — удивилась Жаклин, — «откуда он у тебя?» «Потом объясню». Отведя душу, Сергей уже приклеивал датчики к контрольным точкам, опутывая ериль паутиной проводов и трубок. «Самое главное, милая коллега, чтобы эта девушка выжила. Месть — приятное занятие, но в данном случае я что-то не настроен». Стук в дверь прервал его тираду. Серж быстро накинул на девушку одеяло и потянул из ножен меч. «Я думала, ты вытащишь базуку», — немного ехидно прошептала Жаклин, подходя к двери с оружием на изготовку. «Кто там?» В ее голосе звенела сталь. «Это я, Алгус», — отозвался знакомый голос. Серж кивнул, вставая за косяком. Дверь со скрипом отворилась, но, как ни странно, это действительно был Алгус, и, что успокоило Жаклин, за его спиной маячил Валимир с десятком северных бойцов. Увидев обнаженное оружие, Алгус только слегка приподнял брови. «Есть новости, господа». Он тяжело опустился на табурет. «В то самое время, когда ты, Серж, спасал свою подружку, на Кардегардию было совершено нападение. Граф Гарриарский почти убежал». «Что значит почти?» — ехидно спросила Жаклин, убирая меч в ножны. «Мимо проходила, направляющаяся на стрельбы, сотня лучников-северян. Ни в одном из этих бандитов ты не найдешь меньше 10 стрел». Тысячник сделал вид, что не заметил ее тона. Он уже знал, какой характер его милый. «Ну что ж», — вздохнул Серж, вытирая взмокший лоб, — «черт с ним, графом, только воздух будет чище». «Это еще не все». Алгус опасливо посмотрел на Сержа. Казнь была задумана как отвлекающий маневр, но жрец клянется, что девушка и в самом деле колдунья. «И в чем же заключалось колдовство?» Голос Сержа стал ледяным. «Она предсказывала будущее». «Ну и, конечно, не предсказала графу, что он окажется за решеткой», — усмехнулась Жаклин. «Тогда понятно, что он должен был сильно на нее обидеться». «Колдовство? Чушь какая!» Когда Алгус ушел, Жаклин, волнуясь, прошлась по комнате. «Будущее предсказывает». Ее взгляд остановился на остолбеневшем Серже. «Что с тобой, дружок? Не совсем чушь, не исключено, что не чушь». Серж указал на дисплей из кулапа, где напротив строки «генетический код» горела надпись «неизвестен». «Из архивов корпуса Меркурий. 0508001. Пегас, Марсу. В результате чрезвычайного происшествия состоялся контакт с представителем вида клонового Homo sapiens. Генетический код дал 99 базового совпадения. Генетический код прилагается. Несмотря на некоторые осложнения, операция протекает успешно. Степень доверия превышает 80 единиц по 100-бальной шкале. Прошу разрешения на интенсификацию операций. Пегас. 0608001. Марс, Пегасу. Интенсификацию запрещаю. Продолжайте действовать по плану. Марс. 0808001. Марс, Пегасу. переданный вами 0507001 генетический код был передан научному отделу. Заключение эксперта Виалы гласит, вид, прямое производное от Homo sapiens, создан, скорее всего, путем генетической инженерии из местного материала, исходя из генетического кода, должен обладать гипертрофированным ИК в пределах 150-200 единиц и некоторыми паранормальными способностями. Было бы желательно непосредственное изучение представителей вида в лабораторных условиях. В связи с вышеизложенным рекомендую закрепить установившийся контакт, не выпуская данного представителя из поля зрения. Данная тема получает кодовое наименование ELF и поступает в вашу разработку. В ближайшее время доложите все, связанные с этим направлением, детали. Марс. Серж еще раз перечитал сообщение, до этого он мог надеяться, что это ошибка, неисправность прибора, да мало ли причин, по которым техника может дать сбой. Но он понимал, что такой квалифицированный специалист, как Виала, способен отличить сбой от нештатного результата. И вот ответ на лицо: Ериль, его Ериль, не человек, результат генетических экспериментов. Стоп, подумал он, а чего в ней такого нечеловеческого? Повышенный интеллект, ерунда, это еще не делает ее асоциальным чудовищем. Паранормальные способности, это еще надо посмотреть, что за способности, уж слишком она беззащитна для монстра-гения. Генетическая проба, это не критерий отношения к человеку. Господин Серж, на пороге стояла Ериль, одетая в короткую кожаную куртку, ладно облегающую ее изящную фигуру и заправленные в сапоги брюки из грубой шерсти. Выражение постоянного испуга уже сошло с ее лица, но все-таки было видно, что она еще не до конца пришла в себя. Господин Серж, вам пора идти, люди уже собрались. Спасибо, милая, и не говори мне, господин. Серж закинул на плечо вещмешок, пойдем вместе. Ты еще будешь смеяться от счастья, это я тебе обещаю, подумал он, заглянув в бездонные серые глаза. Это будет так, или я ничего не стою. Полсотни разномастно одетых и экипированных солдат стояли во дворе бесформенной толпой. Валимир. Серж резко взмахнул рукой. Построить людей. Генеральские замашки, съязвила, подошедшая попрощаться, Жаклин. Что-то ты не в духе, подруга. Озабоченно подумал Серж, но вслух ответил не менее едко. И вам, сударыня, желаю тем же самым, и по тому же месту. Через несколько минут во дворе замка вытянулась двойная шеренга. Серж внимательно вглядывался в такие разные лица. С этими людьми ему предстоит работать и сражаться бок о бок. С большинством из них он 3 месяца шел к этому замку через тылы ордена, делил тяжести и опасности похода. Но смогут ли они принять то, что им придется узнать о нем всего через 2 дня, как поведут себя люди, считающие его своим боевым товарищем, когда узнают всю правду? Им придется сказать все, когда полусотня придет в предназначенный под учебный лагерь, королевский охотничий домик. Именно там, вдали от лишних глаз, Серж должен будет натаскивать своих ночных мстителей, так думает генерал Гаум, но это только часть правды. На самом деле они должны стать, если не первым пополнением вундерландской армии из местных жителей, то уж точно кандидатами на сержантские и, чем черт не шутит, офицерские должности в новой армии, потому что добровольцы-крестьяне, взятые в караванах, хоть и проходят подготовку у Викторыча, но не имеют личного боевого опыта. А каждого из этой полусотни басманов знает, как облупленного, как-никак 4 месяца вместе шли, вместе спали, вместе сражались. Да и они его знают не хуже, и самое главное, верят в него, и пойдут за ним куда угодно. Охотничьему домику в этой операции была предназначена роль постоянной агентурной базы. Серж махнул рукой и, повинуясь безмолвной команде, строй повернулся направо и быстрым походным шагом направился к воротам. «Пойдем, Ериль». Серж взял девушку за руку, уводя ее в новую жизнь, в которой не будет места рабству и унижениям. Они уходили, оставляя за спиной замок Айгор и все, что было с ним связано. Здесь оставалась Жаклин с Алгусом, а перед Сержем снова лежала бесконечная дорога войны, только теперь рядом с ним была Ериль, его Ериль. Нелегкие солдатские тропы, они всегда политы потом и очень часто, кровью, кровью своей и чужой. Эта тропа спускалась с заснеженного перевала, ее начало терялось где-то в хаосе скалы и льда, ныряло в узкое, мрачное ущелье, на дно которого никогда не заглядывало солнце, и, вырвавшись из тесноты, исчезало в густом лесу, которым заросла небольшая горная долина, пустынное и безлюдное место. Впрочем, пустынным и безлюдным быть ему осталось совсем недолго, Вдоль тропы растянулась тонкая цепочка вооруженных людей. У самого выхода из ущелья, на валуне средних размеров, Сергей узрел привидение, то есть привидением эта фигура показалась ему после нескольких месяцев средневековой феодальной жизни. А так можно сказать ничего особенного, темно-зеленая маскировочная униформа, короткие сапоги на шнуровке, глаза спрятаны под матовой чернотой солнцезащитных очков, общую картину дополняли. Прислоненный к валуну автомат и небрежно зажатая в зубах сигарета. Леха, пижон усатый, беззлобно подумал Сергей. Однако, осмотревшись, он сделал своим людям знак остановиться, его наметанный глаз заметил, по крайней мере, пару мест, где могли укрыться бойцы прикрытия. Фигура неторопливо поднялась с валуна и шагнула навстречу медленно спускавшемуся по тропе сержу. Встретившись где-то посередине, парни крепко обнялись. «Ну, здоров стал, Серега, граф Айгорский, Алексей Павленко разжал медвежьи объятия, сбруина тебе понавешена, да ты тоже, а во, Леха». Серж разглядел, на плечах старого друга две маленькие зеленые звездочки, это как, народная самодеятельность, о чем, ты, не понял сразу бывший старшина, да вот, некоторые тут в офицеры выбились. Серж хлопнул друга по плечу, поздравляю, ты думаешь, это просто так? Павленко скосил глаза на свое левое плечо, краткие курсы подготовки офицерского состава, потовыжималка с турбонаддувом. Ты же знаешь наших отцов-командиров, кстати один из них сидит сейчас внизу, Алексей махнул рукой в сторону охотничьего домика, и сильно жаждет тебя видеть. Викторыч, хитро улыбнулся Серж, угу, товарищ главный прапорщик, назначили себе начальником учебно-тренировочных сборов и ждут не дождутся встречи с контингентом. Как он там? Сергей махнул рукой своим людям, Валимир, продолжить движение. Ну, знаешь, была история. Алексей немного замялся, даже немного неудобно. Кстати, оглядел он проходящих мимо людей, бравые у тебя хлопцы. Так, так, насчет истории. Серж остановил, проходящую мимо, Ериль, дай-ка сюда свой мешок, милая, а не то упадешь вот-вот. Милая девочка, Алексей подкрутил ус, ты с ней как? Полегче на поворотах. «Приятель, между прочим, она тебя понимает». Сергей полуобнял Ериль за плечи, а она доверчиво прильнула к его плечу. «Да, понимает немного совсем». На щеках девушки зажегся румянец. «Ну, брат, ты уже съеденное мясо». Однако одобрительно подмигнул девушке Алексей. «Так вот, Викторыч», снова замялся он. «Ну что, Викторыч?» Рука Сергея опустилась на талию девушки. «Попался он, на старости лет», нехотя выдавил из себя Алексей. «И куда же?» В эти самые, сети Гименея, Алексей хитро усмехнулся, готовится стать папой. Ну, понятно, седина в бороду, бес в ребро. За этими разговорами, они пропустили мимо себя хвост колонны и, не спеша, стали спускаться следом. Ну, можно сказать, что бес прыгнул прямо под одеяло. Кстати, помнишь Джульетту? Это та верткая итальянка, угу, та самая, крепость, можно сказать, взяли штурмом, с применением оружия массового поражения. Между прочим, ясненько, получается, наш Викторыч просто сбежал от очень уж горячей любви, вроде того, знаешь ли, да и вообще на базе, в последнее время, делать особенно нечего, а тут какая-никакая, но работа. Ну и как же там дела? Построили, понимаешь, городок, вверх два этажа, а вниз дальше десятого без пропуска не пускают. Интересно, однако, Сергей крепче обнял Ериль, которая вовсе не стремилась от него отстраниться. Знаешь, там... под землей даже завод есть, там наш Бауманец колдует днем и ночью. Кстати, Алексей похлопал Басманова по плечу, ты у нас тоже того капитан теперь, патент, правда, полевой, но это ты наверстаешь. Ну, это надо обмыть. Сергей весело щелкнул себя по горлу. Погоди, Серый, лицо Алексея вдруг перекосилось. В чем дело, Алеха? От неожиданности Сергей даже остановился, что еще неладно в датском королевстве. Мало нас, Серега, ой как мало. Тут ребята в поиске ходили, такого насмотрелись, хуже, чем Гитлер в 41-м. Давить надо этот орден, так давить, чтоб ну чтоб, как бомбой ядерной, вчистую то есть. Алексей, волнуясь, дернул себя за ус. Эх, с девятью десятками мир не завоюешь, с полутора сотнями, Алеха, тоже счастья не больше. Сергей мрачно задумался, хотя разве лейтенант не посвятил тебя в наши планы, это ты про Алгуса своего? На лице Алексея было написано скептическое недоверие. «Алгус, Леха, в таких играх, понимаешь, тоже не фигура. У него 5000, а у ордена 50, выйдет в чисто поле и все, «Хана, пишите письма». Но, свободной рукой он взъерошил свои волосы, «есть у нас с Виноградовым одна идея». «Ну и», — не понял Алексей, «первым делом надо перемешать наших с валийцами. Программка у моих ребят должна быть коротенькая, боевой опыт и физподготовка, слава богу, на уровне. Типа, сборка-разборка калаша с закрытыми глазами, во-во, вроде того. Ребята в команде крепкие, оттопал я с ними почитай 1000 км по орденским тылам, в бою все проверены, ни за одним меньше десятка трупов не числится. А у тебя, интересно, сколько?» Пробилось любопытство Алексея. 16. Неожиданно сухо ответил Сергей. 4 рыцаря, остальные кнехты. Чего это ты вдруг? Алексей положил другу руку на плечо. Не так что-то, знаешь, убивать своими руками, по-другому это. Подползаешь ночью к часовому, нож в горло, он хрипит, смотрит на тебя, еще не понял ничего, а сам уже труп, трупом. Да и в открытом бою не лучше, кровь рекой, аж иногда лужи под ногами хлюпают, свои, чужие БРРР мясной пирог, с начинкой из железа. Раскис ты что-то, серый, ни хрена, не раскис, убивал этих гадов. И убивать буду только как-нибудь покультурнее, что ли. Ну ладно, Сергей встряхнулся, вернемся к нашим баранам, то есть делам. Обучить моих ребят чуть-чуть, и бросить в рейды, вместе с нашими тут, кого не возьми, будущий сержант, а то и офицер. Действовать так, как говаривал товарищ прапорщик, чтоб ни шуму, ни гаму, ни якого визгу, да писку. Свидетелей надо убрать, невесело рассмеялся Алексей, уже работаем. Почти 100 000 народу натаскали. Базу нашу не узнать, настоящий город вырос. Так, так, Сергей серьезно посмотрел в глаза товарищу, как говаривал товарищ Сталин, люди решают все. Кстати, откуда народ берете? Да, как в первый раз, из караванов. Летаем раз в 3 дня, как на работу, привыкли уже. Мы же расширились, отделение во взвода развернули. Один взвод занимается только разведкой, а 2 других только захватами. Караваны это хорошо, задумался Басманов. Но пора и в города начать заглядывать. Там тоже есть люди злые на орден, как 1000 чертей, и готовые на все. Желательно сделать так, чтобы они были повязаны с нами каким-нибудь долгом. Здесь, между прочим, это серьезно. Каким, это интересно, долгом. Пленные, заложники, приговоренные к казни, слова Сергея падали с размеренностью ударов молота. Ну, тут ты прав. Алексей непроизвольно крепче сжал цевьё автомата, этих, тут он замешкался, выбирая выражение при даме, гадов, в общем, хлебом не корми, дай массовую казнь устроить. Понял меня, ясно, ночью из-за угла, да с совой на глазах охрану можно резать как баранов, даже не заблеют глушители на стволах, делай что хошь, да тут Клим, чтоб ему спалось сладко, смастерил что-то вроде бура, калибр как у дышака, лазерный прицел, дальность 6000, выстрел из ниоткуда, одним словом. Разрывная пуля превращает человека в кусок мяса, бронебойная, 30-миллиметровая броня, на вылет, серьезная машинка, да ты скоро сам увидишь, есть у нас тут несколько штук, в общем интересная у тебя мысль, надо обдумать, но, в общем, я, за. Остаток пути до охотничьего домика они проделали молча, погруженные каждый в свои мысли. Сергей думал об Ериль, о том, как хорошо, что есть рядом такая девушка, понимающая его в любой момент, нежная, ласковая и бесстрашная. Именно с ней он впервые почувствовал себя мужчиной, защитником. Он вспомнил, что творилось в его душе, когда ее хотели сжечь, и непроизвольно поежился. Это было похоже на ядерный взрыв, ярость была какой-то первобытной, почти безумной. Он был готов броситься ей на помощь с голыми руками, это было сначала, а потом пришел холодный расчет и помог сделать все как надо. Еще ни одна женщина не будила в нем такого зверя. Алексей думал о том, что Сергей прав и с этой волынкой надо кончать, а то ребята закиснут от монотонности однообразных операций и ощущения собственного бессилия. Перед его внутренним взором встали все детали предполагаемых операций. Он крутил их и так и эдак, но все никак не мог найти слабых мест. Он думал, что теперь эта планета, их новый дом, ну и что из того, что куча грязи и отвратно воняет по углам. Надо начать генеральную уборку. Только и всего-то, а то стыдно как-то, они вооружены до зубов, знают такие вещи, до которых здесь не дойдут еще с 1000 лет, и бездарно занимаются мелочами, когда такие же парни умирают, пропадая ни за что, с голыми руками. Ериль не думала ни о чем, она просто чувствовала, как в этот момент мир остановился, вдруг на секунду, на распутье и сделал шаг от пропасти. Она чувствовала Сергея, всей кожей ощущала его любовь, нежность, желание защитить и согреть, и от этого ей становилось немыслимо хорошо. Она чувствовала Алексея, натуру прямую и твердую, как меч, простую, как вода, и надежную, как земля. Чувствовала силу, сгустившуюся над головами двух друзей, чувствовала ее и не видела ей предела. Она не знала, что такое критическая масса, но в этот момент понимала, только что на весы судьбы упал последний камень, дремавшая до этого момента, сила проснулась. Представительница гонимого народа, с самого детства живущая в страхе, она вдруг поняла, что он отступил. Рядом с Сергеем, Алексеем, их друзьями, она может быть в безопасности. Она знала, что Сергею что-то про нее известно, но как ни старалась, не могла найти ни тени страха или неприязни. Ему было просто все равно, какая кровь течет в ее жилах, чем она от него отличается. Для него это она поняла только сейчас, увидев одного из его товарищей. Она все время была в первую очередь человеком, потом женщиной, потом ничего, чистый лист неограниченных возможностей строить свою судьбу как ей будет удобней. В этот момент она решила, она придет к нему, как равная к равному, и будь что будет. Маленькая отважная женщина еще не знала, что это водоворот силы затянет и ее тоже, что судьбы мира ложатся и на ее хрупкие плечи. 6. Призраки из ниоткуда. Солнечный город, Сантаун, так назвал базу землян кто-то из тех 300 вынужденных начать на Оймине новую жизнь. Название закрепилось, как бы само собой, без всяких официальных указов и прочих властных действий. Он действительно был солнечным, этот, сейчас, полупустой маленький городок из аккуратных двухэтажных коттеджей. Солнце светило здесь 4 дня из 5. Тихо и величественно несла свои воды исполинская река, здесь, возле устья, противоположный берег едва-едва проглядывал на горизонте. До недавнего времени в этих краях не ступала нога человека. Оймин не знал океанского судоходства, местные корабли не превосходили по своим мореходным качествам древнеримские триремы, и доплыть до этих берегов, через, такую же, как на земле, полосу ревущих сороковых могли, разве что, в виде отдельных обломков. Огромный необитаемый материк, раза в 2 больше Австралии, с великолепным климатом, от субтропического до умеренного, в меру тепла, в меру дождей, леса, саванны и исполинский горный хребет вдоль южного побережья, вроде южноамериканских Анд, вроде живи, не хочу. И вот в устье безымянной реки, потом просто реки, потом большой реки или Биг-Ривер появился маленький городок. Люди на удивление быстро освоились на этой земле. Были они все молодые, всех рас, народов и профессий, прямо Ноев ковчег, где, как гласит Библия, было каждой твари по паре. Так все начиналось, с первого дома, с первой, зародившейся на новой земле любви, с первого ребенка, готового в любой момент родиться на новой земле. Сегодня Сантаун не оправдывал своего названия. Когда шаттл пробил низкую облачность, все вокруг затянуло мелкой сеткой моросящего дождя. Свинцовое небо, казалось, нависло над самой землей, протяни руку и достанешь до облаков. Автопилот выполнил последний разворот, выводя машину в створ посадочной полосы, и благополучно отключился. Дальше шаттл по глиссаде поведет контрольная система базы. Роль пилота в этот момент сводилась к простому наблюдению, но нельзя сказать, что первый лейтенант Брайан был простым украшением при умной машине. На его счету было несколько десятков посадок на совсем миниатюрные, неподготовленные площадки. Про него говорили, что он способен посадить шаттл даже на крышу дома. Но, в данный момент, ему абсолютно нечего было делать, и он, откинувшись на спинку кресла, насвистывал какой-то невнятный мотивчик, впрочем, оставаясь готовым в любой момент перехватить управление. Большинство из пассажиров летели впервые, да и о возможности летать как птицы узнали считанные дни назад, и теперь с несколько нездоровым любопытством глазели через небольшие иллюминаторы на скользящие под крылом рощицы, мокрых от дождя деревьев, время от времени с мистическим страхом, а кое-кто и с завистью, поглядывая на хозяина железной птицы. А железная птица, как живая, готовилась к посадке. Нет, не раздвигались, как на Боингах и Илах, спойлеры, не отклонялись закрылки, просто само крыло все время становилось все длиннее и шире, и теперь уже никак не напоминало гиперзвуковые треугольные обрубки большого утюга с маленькими крылышками. Впрочем, на это почти никто не обращал внимания. Например, Ериль захватывало само ощущение полета, чувство бескрайнего простора и свободы, Какая-то особенная чистота умытой дождем земли, ярко-зеленой даже в этот пасмурный день. Бетон полосы выскользнул из завесы дождя перед самым носом шаттла, и тот, слегка спружинив на силовой подушке, заскользил по нему, теряя скорость. Свист двигателей перешел в хриплый рев. Включилась система активного торможения, крылья стремительно, прямо на глазах начали складываться в незаметные треугольные выступы. Умная машина свернула с полосы и, во внезапно наступившей тишине, замерла на отведенном ей месте. Едва слышно всхлипнула силовая подушка, опуская многотонный вес на траву. Полет окончен. Секунду спустя через распахнутый кормовой люк ворвался влажный, прохладный ветер, несущий с собой тихий шепот дождя. «Вот мы и дома, Ириль». Сергей подал девушке руку, помогая встать на затекшие после 4 часов полета ноги, и добавил уже громче для всей остальной компании: «Добро пожаловать в Вундерланд, парни». Не успели пассажиры выбраться наружу, как из-за ближайшей рощицы стремительно вывернулся небольшой каплевидный аппарат, пронесся через все поле, вздымая за собой стену водяной пыли и как вкопанный замер в десятки метров от шаттла. Вслед за ним не спеша, как-то по-особенному солидно, двигался похожий на исполинскую сигару тупорылый пассажирский мобиль. Откинулся прозрачный блистер, и на мокрую траву спрыгнул молодой парень в выцветшем камуфляже. Увидев его, Сергей как-то сразу стал строже, подтянулся, одернул новенький камуфляж, мимоходом шепнул Валимиру: «Построй людей», и направился к прибывшему, если и не строевым, то очень твердым и как бы торжественным шагом. «Товарищ лейтенант, команда 2 прибыла в ваше распоряжение». С этими словами он вскинул ладонь к берету. Лейтенант Виноградов также торжественно ответил на его приветствие: «Вольно, капитан». Уже с интонациями Тараса Бульбы, на тему «А ну-ка поворотись, сынку», добавил: «Здоров ты стал, Сергей, будто бык какой». Действительно, камуфляж, который вполне просторно сидел на старшине Павленко, самом объемном парне во взводе, теперь туго обтягивал рельеф груди и плеч Сергея, не желая застегиваться на 2 верхние пуговицы, отчего казалось, что он при первом же неловком движении лопнет по швам. Строгие голубые глаза пристально осмотрели строй команды 2 и внезапно подобрели: «Хорошие парни, Сергей, ничего не скажу». Его взгляд скользнул по Ириле, и он неожиданно улыбнулся чему-то своему, впрочем, ничего не сказав Сергею. «Грузитесь в мобиль и дуйте до столовой. Накормишь там свою команду, потом отведешь в спортзал, спросишь кого-нибудь, тебе покажут. Я решил сделать новые пары смешанными, а напарников поселить пока вместе, только холостых», — поправился он. «Наши не пришей к дуплу рукав подразделения, преобразуем в роту из 4 взводов. Командирами взводов будут Павленко, Ячменев, ты и Лаврухин. Командиров отделений назначите сами, на ваше усмотрение. В общем, это мы утрясем по ходу пьесы. Сегодня главное познакомить людей, расселить новичков, обмундировать и так далее. А завтра с утра, в поле, и чтоб под с вас градом, но чтоб через 2, максимум через 3 недели, в полном составе, приступить к заданиям. Старикам боевые рейды не отменяются, время горячее». Виноградов взглянул на часы: «Скажем так, через 1:20 встречаемся в спортзале». От взгляда в эти голубые глаза у Ириль закружилась голова от теснящихся в ней образов. Перед ней стоял великий человек. Такие обрушивают империи и создают королевства. В ее сознании пронеслась череда картин: пылающие города, поля, усеянные мертвыми телами, виселицы у дорог. Секунду спустя все это оказалось перечеркнутым его улыбкой, и картины резко изменились. Города сами открывают ворота, армии, переходящие на его сторону, девушки, кружащиеся на поляне в деревенском танце. Если в Сергее или Алексее была сила, и она ее чувствовала, то в этом человеке было могущество. Всего лишь на миг она соприкоснулась с его душой, и в этот миг ей показалось, что перед ней открылась беспредельность. Такое нельзя предсказать, всего ее опыта не хватало на это, нечто великое, могучее и какое-то, она не могла подобрать соответствующего понятия, человечное, что ли, уходило в бесконечность будущего. Это немного пугало ее, завораживало и наполняло ощущением какой-то надежности и причастности к чему-то большому и светлому. И в то же время она понимала, что это люди, совершенно обычные, со своими страстями, радостями и печалями, может быть, герои, но отнюдь не боги или волшебники, всего лишь люди. В этот момент она впервые остро ощутила свою причастность к человеческому роду и впервые порадовалась этому чувству. В себя ее привели руки Сергея, легшие ей на плечи. Что с тобой? Как будто издали, донесся до нее его шепот. Оглядевшись, Ериль увидела, что на поле они остались вдвоем, а все остальные уже расселись в этой странной, длинной машине. Хотя при чем тут эта машина, здесь все было странным, что делало все обычным, как бы само собой разумеющимся. Внезапно для всех, а в основном даже для себя, она привстала на цыпочки и впилась в губы Сергея длинным поцелуем, обхватив его за шею руками, потом резко вырвалась и с пылающим лицом легко побежала к машине. Ветер мягко бросал ей в лицо пригоршни водяной пыли, приятно остужая горящую кожу. Позже, когда новоиспеченные офицеры, охрипнув от надсадных криков, споров, да и просто от необходимости, хоть на ломаном языке, хоть парой слов, но попытаться выяснить у нового человека, кто он такой и на что годится, наконец-то развели новичков по парам. Когда бывшие члены команды 2 покинули спортзал вместе с своими новыми напарниками, Ериль с Сергеем остались вдвоем среди четырех отдающих гулким эхом стен. Внезапно опустевшее помещение наполнилось глухой ватной тишиной, и в этой тишине они оба слышали стук своих сердец. Сергей облизнул пересохшие губы и взял девушку за руку. «Идем, я устрою тебя у наших девчонок», — произнес он непослушными губами. Ериль яростно тряхнула головой, разметав по плечам светлые волосы. «Не еет», — почти пропела она, и в серых глазах сверкнул огонь. «Хватит прятаться от себя». Внезапно она прижалась лицом к его широкой груди. «Теперь ты мой, только мой и больше ничей. Я пойду куда угодно, но только вместе с тобой». Внезапно ее ноги подогнулись, и она медленно начала сползать на пол. В этот момент крепкие объятия остановили ее движение, и Ериль, буквально, повисла на руках у Сергея. Потом они долго и взахлеб целовались, она не помнила, что было потом, но, кажется, всю дорогу до своей квартиры он нес ее на руках, а она попеременно, то смеялась, то плакала, впрочем, все от счастья. Ей казалось, что весь мир радуется вместе с ней, и даже солнце специально выглянуло из-за разошедшихся к вечеру туч, специально для нее. Поздно ночью, когда они лежали на широкой кровати, утомленные любовью, а в распахнутое окно заглядывали любопытные звезды, когда Ериль почти погрузилась в сон, убаюканная крепкими объятиями и тем чувством безопасности и покоя, которые они несли с собой, когда его рука так нежно гладила ее волосы, доставляя какое-то незнакомое, но необъяснимо приятное ощущение. Именно в этот момент она вдруг услышала, как он тихонько сказал, думая, наверное, что она спит, любимая. Он сделал паузу, будто пробовал это слово на вкус. «Спи спокойно, любимая, женушка, моя ненаглядная». Ериль открыла глаза. «Ты это серьезно, Сережа?» В ее голосе была какая-то затаенная грусть, что сразу же насторожила Сергея. «Да, милая, как никогда». Его рука еще раз прошлась по ее волосам. «Я прошу тебя стать моей женой, но это невозможно». В волнении, она приподнялась на локте, откинув в сторону тяжелые волосы. «Почему, милая, ведь я люблю тебя, да и ты неравнодушна ко мне». Потому что, на минуту замолчав, она провела своим тонким пальчиком по его, бугрящейся могучими мышцами, груди. «Потому что, милый, мы с тобой разные люди. Я простая служанка, а ты великий человек. Поверь мне, я чувствую это, и это есть твоя причина». Сергей нежно прижал ее к себе и, коснувшись губами ее уха, нежно прошептал: «Я убью любого, кто скажет, что ты не пара мне». Упреждая ее возражение, он прижал ей к губам палец. «Тесс, дорогая, поверь мне, ты очень талантлива, я даже не могу сказать, как ты талантлива. Может быть, это я рядом с тобой просто ничтожество, это не все». Она резко вырвалась из его объятий. «Ты знаешь, я, даже в полутьме было видно, как залили ее щеки, я не человек». Наконец вырвалась у нее и, упав на его грудь, она горько и самозабвенно зарыдала. Сергей утешал ее, молча, терпеливо вслушиваясь в то, как затихают рыдания, переходя в тихие всхлипывания, которые тоже постепенно прекратились. Тогда он протянул в темноте руку и, нащупав на тумбочке зажигалку, затеплил огарок свечи. Игра света и тени резким рельефом осветила заплаканное, но такое прекрасное лицо. «Запомни», — твердо сказал Сергей, — «ты человек, человек и никто другой, а любому, кто подумает иначе, можешь дать по морде, или, если хочешь, это сделаю я». «Так ты знал», — изумленно выдохнула она и вдруг истерично хихикнула. «Если ты дашь кому-нибудь по морде, ты же его убьешь, лучше не надо, милый. Ну, ты, тоже, наверное, уже догадалась, что все мы здесь не от мира сего, дорогая. Снова обнял ее Сергей. Так, что завтра же с утра идем к командиру. Пусть как представитель власти объявит нас мужем и женой. Тут он вспомнил одну старую формулу, властью данной Богом и людьми. А кто он, Сергей? Устроившись поудобнее, Ериль закрыла глаза. И царь, и бог, и воинский начальник. Полушутливо, полусерьезно ответил он, задувая свечу. Спи, моя радость. И понеслись бешеным галопом день за днем, тренировки в патагонном режиме. Полигон, тренажеры, учебный выброс. Полигон, тренажеры, учебный выброс. Рано утром, иногда ночью или среди бела дня с бетонки аэродрома срывается шаттл, унося очередной взвод на 1500 километров. Полная выкладка, высадка на каком-нибудь глухом пятачке, марш-бросок еще километров на 20, засада, встречный бой или что еще, по хотению отцов-командиров, снова марш-бросок, погрузка в шаттлы домой часов эдак через 18 после начала занятий. В общем, режим приближенный к боевому. На другой день стрельбы, рукопашная, зубрежка матчасти. Прошла неделя, другая, потянулась третья. В этом сумасшедшем темпе Сергей совершенно потерял ощущение реальности. Ему казалось, что так было всегда, всю жизнь он был с этими людьми в одном строю. В его взводе определились три направления, люди были разные, но интересующиеся почти всем. У кого-то оказались способности к взрывным работам и различным ловушкам против двуногой дичи. Из этих людей Сергей организовал 5 пар инженеров, полноценное саперно-минерное отделение. У многих были способности к охоте и бесшумному передвижению на местности, и выбрав лучших из них, Сергей сформировал отделение диверсантов. Для них в мастерских кораблях из легкого полиметалла изготовили бесшумное оружие, мощные ручные самострелы, которые своими тонкими болтами прошивали доспехи черных рыцарей почти насквозь. В базе данных корабля и нашлись данные об оружии для спецопераций. Результатом стала серия пистолетов и специальных бесшумных боеприпасов. Почти всех бойцов взвода вооружили в качестве дополнительного оружия пистолетами по типу ПБ, а для отделения диверсантов помимо самострелов изготовили вариацию стечкинского ПСС. Сергею этот ствол очень понравился, стрелять из него было сплошное удовольствие. Боеприпас запирал газы внутри гильзы, выталкивая пулю специальным штоком, и поэтому выстрела вообще не было слышно, только клацанье затвора пистолета. Треть отделения его взвода было квалифицировано как штурмовики. Это те, кто любил рукопашный бой, владели почти всеми видами холодного и другого оружия. Для них были изготовлены длинные ножички, смесь казацкой шашки и японской катаны, а также специальные ножны, закрепленные за спиной, чтобы не отграничивать движение бойцов. Тренировки для бойцов были общими, для того, чтобы специалисты в случае надобности могли менять друг друга, но были и специальные занятия по определившейся специализации. В дальнейшем Сергей смешал людей, чтобы каждое отделение стало самостоятельной боевой единицей. Теперь у него было диверсионное отделение, где было 6 диверсов, 2 штурмовика и 2 минера. Второе отделение штурмовое, где помимо штурмовиков было 2 диверса и 2 инженера, а третье стало инженерным, 6 саперов-минеров, 2 штурмовика с пулеметами и 2 диверсанта для захвата постов, чтобы не поднять шум раньше времени. И вскоре новички из команды 2 постепенно как бы слились для него с общим фоном. Истрепался и выцвел новенький камуфляж. Автомат больше не казался в их руках чем-то диким и чужеродным. Нельзя сказать, что эволийцы растворились в общей массе, этого не было. Произошло другое, две группы просто слились в единое целое, но пока не до конца. Произошло это внезапно.